Рассказ Тиена его поразил. Нет, он всегда предохранялся, но Тиена несколько раз соблазнила его на оральный секс. Естественно, он не посчитал нужным одевать презерватив при оральном сексе, через рот не забеременеет. Он ошибался, он ушел на работу, а она достала его семя себе изо рта и засунула между ног. Могло это привести к беременности? Вполне. Ты не рад? Удивилась Тиена. Дилмарк задумался. С одной стороны, детей он не планировал. Да Тиена же. Статус. Все ему предлагали женщину статусом повыше. Но перед глазами был пример Роберта Баратиона. Жена великий дом, королева, а рожает от родного брата. Да еще и ведьма. Так что, ну его, могло быть и хуже. Да и вообще, это, наверное, судьба. Но она ему, конечно, ответит. Пусть себя к кровати привязывает, он ей задаст. Пока в презервативе, а как у нее начнет расти живот и он убедится, что беременность не ложная, можно будет и без презерватива. Привязывай себя к кровати, я пока разденусь, приказал он. Вот, я знала, что ты будешь доволен, а то мать мне говорила, не вздумай беременеть, он тебя бросит. Но мать не права, я для тебя как тарелка для гречки, пара недель на мне, и тебя от меня не отодрать. А как ты с матерью общалась? Спросил он. Слуги под мою диктовку писали письмо и зачитывали ей в городе, а потом писали ответ под диктовку матери и зачитывали уже мне. «Все, я готова», — ответила она ему. И правда, талант, сама привязала себя. Секрет в том, чтобы сначала себя связать, потом левую руку связать правой, а потом просунуть правую руку в заранее связанную петлю. Пора начинать. На следующее утро он выглядел плохо, не выспался. Тие нехорошо. Она может днем поспать, а он, королеву пришлось долго ждать. Он был в восхищении, королева с таким усердием изображала изнеженную неумную аристократку, что никто в этом не сомневался. Сейчас королева позировала для художника в окружении охраны, тот рисовал ее портрет в полный рост. Но главное тут не королева, главное котик. То есть королева хотела свой портрет с маленьким котиком на руках, а потом еще один, с этим же котиком, только когда он уже вырастет. Когда художник на сегодня закончил, Дилмарк начал свое занятие. Быстро передал бумаги королеве во время занятия. Проклятие, он тоже хочет так видеть будущее, как она. Королева едва коснулась бумаг и едва услышала имя Квиберна. Все, она уже не сомневалась, что он маг и умеет воскрешать мертвых. А она до этого даже не дочитала. Как и не дочитала, что Квиберн может не только срезать больные ткани, но и дезинфицировать место операции кипящим вином и припарками из крапивы, горчичного семени и хлебной плесени. Правда, она как-то это странно назвала, антибиотик что ли? Его занятие закончилось раньше времени. Квиберна приняли. Вот уже три мага во дворце. Тарос, Квиберн и Рид. А ведь еще и школа магов планируется. Церковь, точнее, верующие, это плохо воспримут. Он отправился к Квиберну. Квиберн встретил его вопросительным взглядом. «Ваши таланты интересны, но опасны», — начал он. «Чу позже я расскажу вам подробнее о магии и угрозах из-за стены. Вы назначены моим учеником, но для моей мудрости вы еще не доросли. Занимайтесь сами и совместно с Таросом, он тоже маг, хотя и совсем другого профиля. Вам назначено жалование, но с магией, особенно темной, будьте очень аккуратны и ждите приказа. В настоящее время важно наладить производство той плесени и обеспечить ей больницы. Насчет же вашей тяги к вскрытию живых. Вы назначены палачом при дворце. Но тех, кто не приговорен к смерти или в чьей виновности мы сомневаемся, просьба не калечить. Улаживание формальностей и наведение порядка в бумагах займет время. У меня сегодня важный разговор с лордом Торли. Но вы можете приступать к работе сегодня же. Благодарю вас, Архимаг. Я был уверен, что ворон ворону глаз не выклюет, ответил Квиберн и вместе с Таросом вышел из комнат. Конец Павдилмарта. Эх, сколько мороки, чтобы просто сделать селфи с котиком. Краски медленно сохнут, художники медленно рисуют. Ладно, это дело десятое. Дилмарк задал мне задачку. Квиберн это вроде тот, кто в сериале был мастер над шептунами при Серсии. Нормальный мужик, давал умные советы, каким-то образом наладил массовое производство баллист, из которых убили одного из драконов Дейнерис. Роберт мне как раз жаловался, что солдаты у него косые и из баллиста не попадают в череп дракона. Прицелы может быть сделать, Квиберн разберется. Если что, сделаем наконечник из валлерийской стали на болт баллисты. Что еще Квиберн делал? Сделал зомби-солдата из клигана-великана, который, правда, потом внезапно взбунтовался. Может быть, дети леса подорвались на этой же мине, когда делали короля ночи. Меня смущало и радовало, что Квиберн маг, при этом не слишком хорошей специализации, не маг цветов. Ну пусть держит себя в руках, может разработает систему глушения сигнала и мертвецы восстанут и порвут короля ночи, ну а дальше сделают там на крайнем севере бордели казино и будут нежить в свое удовольствие, мы согласны за деньги их хорошо проспиртовать, чтобы их жуки не съели и они жили вечно. А если серьезно, мне очень хотелось сделать парочку своих мертвецов и проверить их боевые характеристики. Тактико-технические характеристики зомби какие? Время автономного существования, справится ли с мертвецом один боец и прочее. Останавливали меня две вещи. Первое, это мораль, что если это не просто мертвое тело, а душа там как в тюрьме и зомби все реально осознает. И второе, судьба древней Валлирии. Просто там жизнь невозможна. Я думаю, что это потому, что их маги опередили наших. Так что Квиберн пока на испытательном сроке, хотя я ему это не сказала. Я прочла, что он на себе написал про себя и сразу сожгла. Очень интересно. Он пытался колдовать сознательно, то есть действовал не так, как Тарос. Заклинания, ритуалы и все такое. Их методики можно скрестить. Ну а насчет убийств, что может быть важнее человеческой жизни? Две жизни, три, сто, Квиберн. Он реально сделал антибиотики, или это магия? Просто если эта плесень антибиотик не магическая, ей можно массово тиражировать, то это революция в медицине. Когда в моем мире появились антибиотики? В 20 веке вроде бы, после самолетов, подводных лодок, пулеметов, стальных кораблей и линкоров, пушки которых стреляют за горизонт, надо очень много думать. Квиберн оказался неожиданной новостью. Я вернулась к тому, от чего отвлекли. Я сидела одна у себя в комнатах и занималась тем, что надо было сделать давно, по-хорошему с чего нужно было начать. Писала список. Жаль, что я его сожгу, едва напишу. Список я назвала непростительные преступления в условиях Вестероса. Ну это как если бы в моем старом мире из Капитолия в США сделать общественный туалет, в Японии из дворца императора склад покрышек, в России снести Кремль и на его месте построить многоэтажную платную парковку, ну или в Ватикане из собора Святого Петра сделать абортарий. А то у меня была идея в начале, на краю сознания, как в сериале в конце удалить железный трон. Проклятое наследие абсолютизма Таргариенов. Символ власти, выкованный в пламени дракона из мечей покоренных, обычно погибших лордов. Просто в моем понимании сюда приплыли иноземцы, то есть Таргариены и захватили Вестерос. Навели тут свои порядки, всех недовольных посжигали. Устроили тут инцесты, браки с родными сестрами, многоженство и все такое, что чуждо местной культуре. Естественно, по мере того, как размеры и число таргариеновских драконов уменьшались, аппетиты таргариенов падали, ушло в прошлое с начала многоженства, да и Рейгар не смог на сестренке жениться, не было сестренки, пришлось девчонку из Мартилов брать. Но я была абсолютно уверена, если бы у Рейгара был Балерион, восстание Роберта было бы подавлено, Рейгар был бы королем и жил бы как хотел. Иными словами, в моем понимании железный трон – символ узурпации власти. Ну это примерно как если бы европейцы приплыли в Австралию, покорили бы аборигенов и из бумерангов местных жителей сделали трон. Поэтому избавиться от железного трона – это логичный вариант при смене династии. Но, к счастью, я подумала и поняла, что это очень плохая идея. Железный трон здесь давно символ объединения и власти короля. Примерно как у мусульман Мекка. Избавляться от него категорически нельзя, по крайней мере пока у тебя нет сил убить вообще всех. Роберт, безусловно, силен и харизматичен, люди его любят, да и воевать он умеет, но он был первым среди равных, то есть воевали во многом против таргариенов, а не за Роберта. Королем мог бы стать кто-то иной из лидеров восстания, но Арвин, старый и без наследников, а нет, слишком уж северянин, да и религия не та. А Роберт, наш мужик, может и стукнуть, и выпить, и в морду, и молодой, и куча бастардов. Настоящий король. Так что в местных реалиях в списке непростительных преступлений разрушение железного трона заняло место номер 0. Так что же там из преступлений моего мира? Убийство, изнасилование, пытки. Пытки вообще разрешены, если ты представитель власти. Убийство, ну, нет, обычно сам казнит. Типа если лорд кого-то убивает, виновный по умолчанию виновен. Изнасилование, тут право первой ночи недавно отменили. Раньше оно и на знатных действовало, в смысле, на знатных дам. Король мог спокойно лишать невинности невесту лорда-хранителя, кто недоволен, в пасть дракона. Так что если вдруг кто сейчас воспользовался правом первой ночи, хотя его два века назад отменили, по всей строгости закона, штраф, в казну, не пострадавший, разумеется. Кстати, штраф за убийство смерда меньше, чем штраф за порчу рыцарского коня. Такая уж структура общества, сначала благородные, потом их кони, а потом смерды. Аналог уголовного кодекса есть, но его нарушение королем не повод своего короля не слушаться. Первое место в своем списке я записала как нарушение сословной структуры общества и вассальных клятв. То есть если тебя сюзерен позвал на войну, а ты не пришел, несмываемый позор. А чтобы восстать против сюзерена, и при этом получить сочувствие хоть кого-то, а не кручение пальцем у виска, тут нужно, чтобы сюзерен реально твою дочь похитил и изнасиловал. То есть ты обязан исполнить приказ сюзерена, даже если приказ глупый, идиотский и ведет к твоей смерти, или к смерти сюзерена. Помнится, я в каноне не поняла, почему Тарли не принес присягу Дейенерис, когда попал в плен и его потом сожгли. Мог бы дать притворное согласие, потом втереться к ней доверие и ножичком ее, и все. Да тракийцы пойдут домой с награбленным, Вестерос не славится степями, местным монголам тут будет тесно. Безупречные, кастраты, сами от старости сдохнут, драконы улетят на нерест в теплые края и не вернутся. Но в местных реалиях Тарли так сделать не мог. Притворное согласие заклеймит его род бесчестием, так что он встретил достойную смерть. А кто присягнул Дейенерис под угрозой смерти, те да, предатели. Но если они дали Дейенерис притворное согласие, то это вообще дно. Им после этого лучше сразу харакири сделать, хотя тут такого нет. Просто яд выпить для самоубийства. Короче, моя идея, что человек верен самому себе и что где ему хорошо, туда и переехал, ее лучше тут не озвучивать. Вообще, то есть в моем понимании ты вышла замуж. Если муж тебя перестал устраивать, развелась, чтобы найти получше. Та же система и с гражданством. Но тут это не поймут. Где родился, там и пригодился. Сюда же, в пункт вассальные отношения я отнесла и поднять руку на человека более высокого сословия. В каноне вот Джоффри палкой ударил мальчика из простых. Я вообще удивлена, как там суд был, почему не убили мальчика и всю его семью. Наверное, Роберт и правда очень уважал своего друга Нида. Просто мальчик из простых может играть с благородным, только если ему сам благородный, а то и его папа это прикажет. Иначе, плети, и то потому что маленький, а так и убить могут. Тут реально аристократия считает себя другой расой. Тут разница между простыми и аристократией сильнее, чем в США веке в 16 между негром на плантации и белым сыном хозяина. Закончив с подпунктами про сословные отношения, я перешла к сексуальной жизни. Прежде всего, от женщины здесь ждут, что она выйдет замуж девственницей, иначе, позор на нее и ее семью. При этом мужчинам позволено намного больше, и если есть внебрачные связи или бастарды, ничего страшного, никто тебя ругать не будет, так, позавидуют по-доброму. Мужики, естественно, баб кто будет спрашивать? При этом если ты женщина и тебя изнасиловали, то это не считается уважительной причиной. Нет, если на тот момент у тебя был жених он, конечно, должен отомстить, но брать пу замуж. Скажем так, он может официально отказаться без потери лица. Иначе говоря, то, что Роберт женился на мне после плена у Ригора, это очень необычно. Он вполне мог попросить привести другую. Нет, нет бы обиделся, но другие бы посмотрели и сказали, нет, в принципе-то король в своем праве. С культурой секса все было очень плохо. Говорить об этом не принято, писать тем более. Единственный луч света в океане варварства – это вольный город Лис, вне Вестероса. Там разрешено многоженство, нравы попроще и оттуда экспортируют порнографию, похабные картинки. Это что, мы сами не можем сиськи-письки нарисовать? Зачем за это платить? Значит что, Дилмарту поручено задание – начать производить местную порнографию. Как раз скоро книгопечатание подоспеет. Денег заработаем, изнасилований станет меньше, да и народ проще воспримет повышение цен в борделях. Ну и аналог Камасутры пусть пишет, пусть жизнь людей станет насыщеннее. Он, правда, не специалист, но у него женщина есть, ХМ, с опытом, пусть просветит, если надо, пусть коллег позовет. Великий ученый, великий маг, великий бабник. Эх, жаль, я не увижу, что про него в учебниках истории напишут. Но кроме такой вот монетизации порнографии у меня были некоторые вопросы. В целом считалось, что супруги могут сами вдвоем развлекаться как хотят. Если женщина недовольна и у нее синяки, ну ее проблемы, мужу виднее. Естественно, на домашнее насилие жаловаться бесполезно. Хотя нет, бесполезно жаловаться страже. Ты можешь пожаловаться отцу или братьям, и они могут этот вопрос решить с мужем, если захотят или смогут. У меня все хорошо, но с домашним насилием надо нечто делать. Но что и как, не знаю. К однополому сексу здесь отношение было сугубо отрицательное, наказание на усмотрение судьи, от плетей до посажения на кол. От сексуальной жизни я перешла к следующему пункту, к семейным отношениям. Дети являлись собственностью, точнее, продолжением своих родителей и обязаны делать, что скажут. В рабство продать нельзя, инцест по типу Красперо за стеной нельзя, но в остальном, делай что скажут. Пацана отдать в дозор или выбрать супруга для ребенка – обычное дело, особенно у благородных. Вступление в брак не с тем человеком, кого тебе выбрали родители или обычай – очень суровое преступление, особенно для женщины, но и мужчину по голове не погладит. Так что Лианна тут отличилась, молодец. Ее папе и в голову не могло прийти, что ее дочь не похитили. А вот дальше шел огромный пласт по религии. В целом большинство населения были безграмотны относительно догм своей религии, но убивать и грабить просто так – зло, а во имя веры – хорошо. Да и никто не отменяет их болезненную суеверность. В Вестеросе существовало две государственные религии – старые боги на севере и новые боги на юге. На все другие веры смотрели очень косо, лучше сразу сменить религию, или не жить с другим вероисповеданием тут. Также брак по одной из этих религий считается единственным способом узаконить свои отношения. В целом здесь действует принцип «чья власть, того и вера», то есть что исповедует сюзерен, то и его подданные. Я вообще человек материалистичный, но переселение души, мое явление в сказку с драконами, мои убеждения пошатнуло. Нет, как бы эволюция и все такое, но, как в другом мире, точно такие же люди и многие животные и растения. Тут кто угодно о высших силах задумается. Кроме того, если верить местным эпосам и сериалу, здесь есть люди-лиса, то есть другая разумная раса. Я не могла понять, как может эволюция сделать два разумных вида одновременно на одной планете. Не неандертальцы и кроманьоны, а два совершенно разных. Это сделал Бог по своему образу и подобию. Прошу прощения, а зачем делать несколько видов разумных существ? Бог не один, каждый сделал по своему образу и подобию, и они сражаются друг с другом. Чтобы не сварить себе мозг, предпочла о таких вещах не думать. Моя свадьба прошла в септе Бейлора, я теперь королева. Для всех очевидно, что я приняла веру мужа. Я не стала никого разочаровывать. Нет, мне прислали септу, но я ее выгнала, сказала, что мне муж все про веру расскажет, а с Робертом нам есть чем заняться и без этого. Но да, пришлось поговорить за закрытыми дверями вместе с Робертом, с великим септоном. Поддатый, классный мужик, говорили о боге, играя в карты. Я зашла с козырей, я теперь живу лучше, чем раньше. Причем живу так хорошо, что один бог бы с этим не справился. Значит, богов семеро. Верховный септон меня похвалил и отпустил все грехи мне и Роберту. Я правда не поняла, все грехи, что мы совершили, или вообще все грехи. Зато поддатый сумел выиграть у Роберта в карты корону, не государство, а именно золотую корону на голову. Верховный септон от этого аж протрезвел и сразу же подарил корону назад. Кроме поддатого при Роберте я ни с кем из всященников не общалась. От исповеди я тоже отказалась, бог все знает, нечего ему рассказывать. Точнее, человеку, который якобы действует от его имени. Просто что догматы семерых, что старых богов, я нигде не нашла заповеди «не соври», что сразу уменьшает доверие к источнику до нуля. Но с религией надо что-то делать, потому что вера от чудес, а у бога монополия на сверхъестественное. Значит, магии нет. Потому что если есть магия, то человек тоже может делать сверхъестественное. А если человек может сверхъестественное, зачем молиться богу? Лучше молиться магу, он ближе, с ним дешевле договориться, без посредников. А если маг сильный, или таких магов много, то они смогут свергнуть бога и устроить нам вечное блаженство даже после смерти. Так что все наши отцы и деды заносили деньги не тем. Это с точки зрения логики, а вот по факту не так. Просто огромное количество людей поколениями заносило деньги в церковь, инерция никуда не денется. Более того, Дилмар точно не маг, у меня всего три мага. Рид, но он может только видеть бредосны и зажечь свечку. Квиберн, но тут еще нужно проверить, что он может. Идея нежити мне нравится не больше, чем местным, и Тарос. Тарос получше, он может зажечь свечку и видеть видение, но он сжег десяток человек, хотя не понял как, даже не понял, что это он, и все. У меня, конечно, есть планы по магическим школам, после коронации займемся, но мне непонятны границы способностей магов и что они могут, и как их обучить. То, что было сделано Таросом, это потолок. Или если его научить заклинанием и дать волшебную палочку, он сможет нон-стопом жечь. Или у Квиберна, как в каноне, потолок один зомби. Или если ему дать посох из валерийской стали и драконьего стекла, он сможет заставить короля ночи самоубиться, перехватив управление. Конечно, у нас есть свой, скоррумпированный великий септон, но всю страну не задуришь. Нет, поддатый молодец, он публично славит власть. Говорит, что чудеса Дилмарта знак семерых. Я, кстати, через Дилмарта попробовала внедрить католические концепции святых и прочее, типа презренные колдуны Асши творят магию от сил зла, а Дилмарт лишь сосуд, через который выплескивается благодать семерых на вас, но пока это так, предпродакшн. Да и не хотелось мне магию сращивать с церковью, ведь что такое религия, это когда старая книга важнее твоей жизни, его жизни, и вообще всех жизней, потому что истина там, новое ничего не нужно, но идеи как использовать религию у меня были, через Дилмарта толкнули их великому септону, церковь повинилась перед народом, старый верховный септон был недостаточно праведным, погряз в роскоши, вместо того чтобы помогать людям. Поэтому новый верховый септон организовал переплавку части драгоценностей церкви. Часть этих денег раздал людям, пустив на благотворительность. Часть пустил на постройку новых точек по продаже мистических услуг населению. В смысле, на постройку септ. А часть, с моего благословения, прикарманил. Треть, примерно. Зачем в церкви золотые символы веры? Хватит и позолоченных. А экономия куда? Часть в постройку новых торговых точек для увеличения прибыли. Да, камень закажите у Джона Суперстарка, и архитекторов вам казна подскажет, а часть верховный септон спустит на вино, шлюх, предметы роскоши и деликатесы. Это тоже к нам, казна в прибыли. Но в одном я не сомневалась, религиозной войне быть. Перемены здесь не в чести, а религия максимально консервативная вещь. Ну ничего, прорвемся. Я хочу, чтобы меня лечили антибиотиками, а не возложением рук, так что вариантов нет. Еще с университетом столько мороки. Дилмарту пришлось долго объяснять, что такое университет, а когда я объяснила, он еще дальше не мог понять, почему университетов должно быть много. Конкуренция, Дилмарт, чтобы не было как с мейстерами. Купили пару домов в столице, мейстеры теперь там читают лекции. Сойдет для начала. Еще у меня была мечта, переодеться в простую одежду, пройти по городу и посмотреть, как народ живет, с Робертом или Нидом, если надо. Мне категорически отказали, безопасности все такое. Поэтому я упросила Нида погрузиться в быт и рассказать народу и рассказать мне, чем народ живет. Он погрузился, да, рассказал мне, как встретил бродячих артистов на площади. Они давали представление. Вкратце ситуация была такая. Роберт искал себе невесту и возил дам во дворец. А Эддард Старк, чтобы обеспечить своей сестре брак с королем и счастливое безбедное будущее всех этих дам конкуренток, и лишал товарного вида путем соблазнения и последующей дефлорации. Ну и пришлось королю жениться на Лианне. Вот так лорд Старк помогает роду, не щадя своего. Как там в пьесе лорд Старк сказал: «Мозг, мой второй любимый орган, нет, порывался всех придурков запороть». Я, конечно, была в шоке, как идею с поиском невесты для Станниса можно было так интерпретировать. Но народ должен как-то веселиться, а любой пиар, кроме некролога, хорошо. Более того, в свете возможных проблем с внешностью детей Роберта, это не такие уж плохие слухи. Когда Нида обвинят, что он спал с сестрой, все просто заржут и обоссутся. И хором ответит обвинителю, что трахнуть еще и сестру нет, просто бы не смог. Ну это просто физически невозможно. Кроме того, если в университете главные кадры, книги, учебники напечатаем, пока устные лекции на родном языке читаем, то театр, главные декорации, и театр начинается с вешалки. Там важен реквизит, сцена. Так что мы начали строить театр в столице. А Ниду я велела, своей королевской властью, не обращать внимания на дураков. Надеюсь, Дилмарт поговорит с Тарли удачно. Теперь мне еще придумать, как Квиберна использовать. Но это потом, сегодня я обещала Роберту романтический ужин. Пов Дилмарта. Димлорд с эскортом доехал до дома Тарли. Большую часть охраны пришлось оставить снаружи, просто столько солдат внутрь не влезало. С меньшей частью охраны он зашел внутрь. Его пригласили в кабинет хозяина дома, но он отказался туда входить без королевских гвардейцев. В результате лорд Торли пошел на уступки. Сейчас Дилмарт зашел с королевскими гвардейцами к хозяину дома. Дилмарт оценил ситуацию. Людей Торли больше, но Силми и остальные исключительные бойцы, кроме Рида. Так что они дадут ему достаточно времени, чтобы пришла подмога, если переговоры пойдут не так, как планировались. Дилмарт смотрел на своего собеседника. Высокий, довольно молодой. Весь дом был обставлен невероятно аскетично. Единственное, что демонстрировало излишество, украшенные рубинами ножны губителя сердец. Этот двуручный меч из валерийской стали был огромен, хотя до габаритов льда Старков все же не дотягивал. Дилмарт знал, что валерийская сталь легче обычной, но чтобы махать таким мечом требовалась огромная сила. Целый архимаг в моем доме, да еще и с такой армией сопровождающих. Похоже, вы не очень-то и надеетесь на магию. Пришли арестовать меня, а в чем меня обвиняют? А в курсе ли король? Я почти уверен, что этот мальчишка бы явился сам, чтобы лично сразиться со мной. Это нехорошо, состряпывать свои делишки за спиной монарха. Лорд Торли, у короля много дел, а хороший слуга не беспокоит сюзерена. Я здесь, чтобы помочь роду Торли, а именно не допустить страшной ошибки. Какой же ошибки? И каков ваши доказательства? Спросил его лорд Торли. А то эти видения и сны. Как мне защищаться от столь нелепых обвинений? Прежний король из Таргариенов сошел с ума и карал людей за преступления, которые они якобы потом совершат. Неужели вы такие же? Дилмарт набрал побольше воздуха в грудь, чтобы озвучить слова Лианны. То, что она ему поведала, казалось отборным бредом, но она утверждала, что это работает. «Я хочу поговорить о вашем сыне, Самвелу Торли», — начал он. «Ты мне угрожаешь?» — спросил лорд Торли, схватившись за оружие. Его примеру последовали все вооруженные люди в комнате. Дилмарт буквально кожей чувствовал, что вот-вот начнется драка. Он успеет убежать, просто сейчас не та ситуация, когда его будут слушать. Внезапно большая часть охранников Торли отшатнулась, став выдавать молитвы семерым. Дилмарт оглянулся. Мечи всех королевских гвардейцев пылали огнем. «Этим фокусом с диким огнем меня не удивить», — сказал лорд Торли, встав в атакующую позицию со своим мечом. «Глупое недоразумение», — вмешался Дилмарт. «Я пришел просто поговорить. Если мы не договоримся, мы просто уйдем. Торос, ты зря нервничаешь. Покажи хозяину дома, что мы пришли с миром. А лорду Торли следует вспомнить об обычаях гостеприимства. Я также надеюсь, что это недоразумение настанет широко известно». Пламя на мечах его охранников погасло. Его охрана и охрана Торли вернули мечи в ножны. «Ваше желание сделать из сына воина похвально, но у вас не получится», — начал Дилмарт. «Это вы меня сейчас проклинаете?» — уточнил Торли. «Нет, я просто констатирую будущее развитие событий. Мой сын вырастет воином. Ваш сын захочет стать мейстером», — ответил Дилмарт, повторяя слова Лианны. «Мейстером. Чушь. Чтобы мой сын стал слугой, кланялся мелкому лордику и ухаживал за замковыми воронами, да не бывать такого», — начал Торли. «Я его уж скорее сам убью, чтобы род не позорил. Хотя убивать родного сына, я его в ночной дозор отправлю. В ночном дозоре он себя не проявит, зато умрет не позоря род. Он станет мейстером в ночном дозоре», — сообщил Дилмарт. После чего он решил, что у лорда Торли начался припадок. Он смел все со стола и зарычал. А ведь Лианна ему рассказала, что Самвелу притащит еще шлюху одичалых. Немыслимо. Но такое он рассказывать побоялся. Либо лорд Торли на него кинется, и на суде все подтвердят, что он лорда Торли он оскорбил и спровоцировал, либо лорд Торли в это уверует и сама убьется. Ну или казнит сына и жену. «Но решение есть», — ответил Дилмарт. «Я не отдам сына в мейстеры, и уж тем более не отдам сына колдуну», — ответил Торли. «В вашем сыне нет магии, ее почти ни в ком нет, но это не важно. Скажите, лорд Торли, Эддард Старк, достойный воин?» «Да», — ответил Торли. «Он выиграл турнир, он выиграл войну. А Роберт Баратион достойный воин?» — спросил Дилмарт. «Да», — ответил Торли. «Прекрасно. Я сказал, что у вас не получится вырастить из сына воина, но если его отдать на воспитание правильным людям, одно ваше слово, и Самвел становится воспитанником самого короля, Роберт Баратион вырастет из него воина». Торли задумался. «Вы что, берете моего наследника в заложники?» — спросил он. «Мы делаем из мейстера воина. Это в интересах вашего рода. И если вдруг вы останетесь недовольны результатом, я видел, что у вас родится как минимум один сын еще, и он уже вас не разочарует. Мне, Нужно подумать. Все, аудиенция закончена, приказал лорд Терли. Он с охраной поехал во дворец. Могло быть и хуже. Конец повдил мартопов лорда Терли. Лорд Терли сидел в своем разгромленном кабинете. Кабинет он доломал после того, как отбыли гости. Слугу жаль, зря он обломал стула его спину. Ладно, он даст ему пару монеток на лечение. Раздался стук в дверь. Лорд Терли, можно войти? Зайдите, приказал он. Зашел сир Глэдис, один из его вассалов. Мой лорд, действуем по плану или ускоряемся? Спросили его. План приостанавливается, ответил Терли. Мой лорд, удивился сир Глэдис. Неужели слова и фокусы колдуна смогли вас смутить? Спросили его. Фокусы. Расскажи мне, что ты увидел? Спросил Рэндил Терли. Очередной фокус с диким огнем на клинке. Тарос это часто демонстрировал. Он уже давно при дворе. Нет, ты ничего не понял. Наорал на него Рэндил, и вассал заткнулся. Губитель сердец, легендарный клинок из валлирийской стали. Веками мои предки пытались повторить хотя бы части его свойств для простых мечей, хотя воссоздать валлирийскую сталь, разумеется, невозможно. Что ты знаешь о закалке оружия? Я знаю, что она есть. Я же не кузнец, я знаю больше. Раньше Тарос покупал самые простые клинки, потому что после обработки меча диким огнем и поджигания закалка слетает. Меч после такого только на переплавку. Это легко понять, даже цвет стали становиться другой. Но вот что я сейчас увидел, когда огонь потух, цвет мечей не изменился. Закалка не слетела. А еще, мой сын, с болью протянул Рэндил Терли. Мало ли что он вам наговорил, это просто общие слова. Нет, я сердцем чуял, что с сыном что-то не то. Жена во всем виновата. Пела ему религиозные песни в качестве колыбельной, пока я не запретил. Избаловала его. Мой лорд, а вашему сыну сколько? Год, может быть, все еще наладится? Подожди. Рэндил рылся в куче хлама, что было письменным столом. Где же оно? Вот, нашел. Рэндил извлек из кучи хлама письмо. На, читай. Это мне написал доверенный слуга, которому я приказал шпионить за женой и сыном. Сир Глэдис прочитал. И что? Спросил он. Как что? Мой сын приполз на кухню, увидел там, как разделывают курицу, и плакал над ней. Сорвался лорд Терли. Может быть, там лук резали, начал было сир Глэдис. Молчать, не ищи ему оправданий. Мой сын не вырастет рохлей. Эддард Старк, бабник и великий воин. Роберт Баратион, бабник и великий воин. Я правда не понимаю, как такое возможно, Арин никогда бабником не был. Но это не важно. Если я не могу вырастить из сына мужчину, пусть это сделает кто-то другой. Я исполню любой ваш приказ, мой лорд. Мы с союзниками не будем объявлять о независимости. Посмотрим, как король решит проблему с Таргариенами. А там и посмотрим. Конец пов лорда Тарлипов Роберта Баратиона. Сейчас Роберт сделал то, о чем давно мечтал, послал работу на хрен и гулял с братьями по двору. Станнис что-то говорил про работу, но Роберт его не слушал. Мыслями он был далеко. Он рассуждал о том, как он дошел до такой жизни. Очень долго его жизнь походила на сплошной праздник. Одно из самых ярких воспоминаний его детства, когда ему было 6 лет, а Станнису 4, отец взял их в королевскую гавань ко двору короля. Тогда он был в восторге от величия короля в закрытых латах на троне и от исполинских драконьих черепов, украшавших тронный зал. Лишь много позже он узнал, что тогда на троне был Тейвин Ланнистер, десница короля. В соответствии с семейной традицией, Роберта отправили на воспитание к другу отца, Джону Аррина. Там было хорошо. Какой у него классный тогда был кречет гром, бил без промаха. А как весело было с Нидом кидаться друг в друга апельсинами. Его обучение закончилось в 16 лет. Он стал взрослым мужчиной и теперь мог уезжать и приезжать, когда захочет. После совершеннолетия он жил на два дома, в штормовом пределе и долине, не говоря о поездках на любые турниры и схватки, которые он только мог найти. А потом случилось несчастье. Король отправил его родителей за море, в вольные города, чтобы они нашли принцу Ригару невесту валлирийских кровей. Отец не смог найти необходимую девушку, однако обещал привезти много подарков и диковинок. Особенно его радовало, что тот обещал привезти нового шута, такого идиота, который даже Станниса заставит улыбнуться. Но не получилось. Корабль с его родителями утонул прямо под штормовым пределом. Отец погиб, он стал лордом штормового предела. До этого жизнь давала ему все, что он мог захотеть. Но отца и мать он вернуть не мог. Он пытался найти успокоение в вине и женщинах. В один миг ему даже показалось, что получилось. У него родилась дочь, Миастоун. Некоторое время он бывал у ее матери почти каждый день, но, женщина из простых и верховный лорд, плохая пара, пора уже остепениться, его землям нужен наследник. Жениться на сестре не доказалось хорошим решением, он даже решил не изменять жене, из уважения к Неду, но едва он увидел свою невесту, вообще все потеряло значение, он влюбился. Нет, ему что-то говорил, что он видит свою невесту чисто внешне, а она сложная личность, но Роберт лишь отмахивался, у них будет все хорошо, но все изменилось. Рейгар оказался редкостным ублюдком, и Роберт тогда поклялся отомстить. Все, что было после похищения Лианы, он помнил плохо. Сражения, раны, помойки, походы, женщины. С внезапным удивлением он обнаружил, что для него теперь единственный способ переспать с женщиной – представить на ее месте Лианну. Представлялось с трудом, поэтому приходилось пить еще больше, но они победили. Безумный король умер, отродья Рейгара легли изломанными куклами к его трону, жаль, они мало страдали. Остались какие-то там Таргариены на Драконьем острове и флот, но это всего лишь старая беременная женщина и семилетний мальчик. После того, как союзников на континентальном Вестеросе у Таргариенов не осталось, их смерть вопрос лишь времени. Даже если Таргариены разгромят флот, который он пошлет еще флот. Второй, третий, десятый, на Драконьем камне нет большого количества верфи, нет корабельного леса, нет людей для экипажа, они падут. Намного больше, чем смерть Таргариенов его волновал Рин. Тот постоянно ему гудел над ухом, что он, Роберт, должен жениться на Серсии Ланнистер, чтобы закрыть дефицит бюджета. Роберт отказывался, он поклялся, что не женится ни на ком, пока не увидит тела Лианны, но надежда найти ее тело падала с каждым днем. А еще он с Нидом поругался, тот не оценил смерти детей Рейгара. Все правильно. Если Рейгар так поступил с моей невестой, то его жена тоже должна страдать перед смертью. Но Тейвин молодец, понял его без слов. Когда пришла новость, что Лианна жива и более того, найдена Нидом, он на полном серьезе решил, что упился до галлюцинаций. Но это определенно стоило проверить. Он скакал туда, моля всех богов, чтобы все получилось. Он сможет увидеть тело Лианны и попрощаться как надо. А уж если он встретит ее живой, простит ли она его? Мало того, что он ее не сберег, так он еще ее не спас. Валялся с проститутками в столице, пока Лианну спасал ее брат. Как он ей будет в глаза смотреть? Но он не совсем говно. Вот он отомстил. Рейгара сам убил. Естественно, как он встретил Лианну, он сразу же предложил стать его женой. Она правда посмотрела на него так, как будто в обморок собралась. Нет, ему объяснил, что после всего того ужаса, который Лианна пережила, ей просто плохо от присутствия мужчин. И вообще, лучше не спешить. Роберт попробовал за ней ухаживать. Он отчетливо помнил ее первую фразу: «Выбирай, либо я, либо вино». Что за глупость? Конечно, ты. Тогда он писал своим вассалам, чтобы нашли тело Рейгара. Возможно, разложившийся труп заставит Лианну сменить гнев на милость. Однако уже скоро Роберт понял, что Лианна не собирается умирать, ей становилось лучше. А еще она в принципе ничего против него не имеет, хотя почему-то дату свадьбы постоянно переносила. Роберт повез свою невесту в столицу, а дальше все как-то завертелось. Нет, такое устроил в столице, и колдуна взял на службу, и всех построил. Нет, любого другого Роберт бы укоротил на голову за такое, но нет, его лучший друг, и он ему женой обязан. Пусть себе ни в чем не отказывает. Тем более колдун обещал вылечить Лианну от бесплодия, а за такое можно стерпеть все. Бросать старые привычки было тяжело, но он старался. Он обещал семерым все что угодно за живую Лианну. А что по итогу? Просто бросить пить и никаких шлюх. Он справится. Внезапно он понял, что он не самый лучший король. Обжорством, пьянством и блудом он роет себе раннюю могилу, а значит, он опять может подставить Лианну и в этот раз тоже оставив ее одну. После его смерти ей придется разбирать его беспорядок в любую минуту. Одно его пьяное падение с лестницы, и она неожиданно оказывается на железном троне, имея представление о том, что делать, не больше, чем он. Он серьезно занялся своей безопасностью и тренировками. Все шло хорошо, единственная проблема – Серсия. Ну, нет, удружил. Я ее чуть не казнил. Я же бы так тебя оскорбил. Мог бы мне тихо намекнуть, что с ней спишь, я бы нашел причину отмазать ее от наказания. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Нет, были и проблемы. Воздушный шар, превращающийся в дракона, ему часто снился, но он с этим справился. За Дилмартом надо приглядывать, да, и нет, не выдержал груза государственных дел, отправился в загул. Странно, Дилмарт что-то говорил про закон сохранения Дилмарта, что-то типа того, что ничто никуда не исчезает и не появляется из ниоткуда. Может быть, его разврат перебежал на Нида. Все шло хорошо, пока он не женился. Сразу после этого все пошло очень хорошо. Он опасался, что в сексуальном плане с Ленной, после того, что она пережила, все ей будет плохо. Надеялся он только на то, что время лечит. Но все оказалось очень хорошо, хотя он много не понимал, почему она в рот берет, а в жопу не дает. Странно, а уж ее идея подрочить ему ногами, пока он читает отчеты в королевских покоях, что это вообще было. Но он целиком и полностью за. Это много лучше того, на что он рассчитывал. Да еще и забеременела так скоро, у страны будет наследник. К реальности его вернуло подергивание за рукав Атринли. «Роберт, можно?» – спросил он, указывая на каких-то девчонок во дворце. Роберт посмотрел, куда указывает Ринли. «Растет, пацан». Во дворце периодически бывали знатные дамы, в том числе и с дочерьми. «Ничего страшного не будет, если Ринли с кем-то познакомится». Роберт кивнул. Ринли подошел к женщинам. «Привет, а с Собакином можно поиграть?» – спросил он. Вскоре Ринли уже гладил песика размером с котенка. Роберт внутренне морщился. «И на кого охотится такой собакой?» «На жуков?» Дослушав Станниса, Роберт пошел к жене. «Надеюсь, она не перетрудилась. Как она забеременела, он запретил ей присутствовать на заседаниях малого совета. Правда, иногда ей удавалось уговорить его пустить ее с ним на заседание. Она пропустила ровно одно заседание. Теперь Лианна сидела в зале совета в стороночке и вязала вещи на ребенка. Пока вещи, честно говоря, получались не очень, но зато она связала отличный коврик для кошки. И так смотрит на них, как будто слушает. Он зашел в королевские покои. Безупречный доложил ему, что королева переодевается в ванной. Лианна предупредила его, что сегодня у них будет романтический ужин. Роберт этой идеи не понял. Им что, нужен повод, чтобы потрахаться? Они же женаты. С другой стороны, Лианна вроде бы хотела что-то сама приготовить. Роберт был против, но если она очень хочет, то раз можно. Роберт заранее поспрашивал Нида. Тот предупредил, что Лианна не умеет готовить. Точнее, у нее получается невкусно. Роберт был не удивлен. Пришлось нанять еще поваров, чтобы удовлетворить хотелки Лианны. Однако Роберт принял слова Нида к сведению. Он сегодня весь день не ел. Он наглядел стол. Что это? Он разделил еду пополам, себе и Лианне. Пока она в ванне, он решил попробовать. Напиток. Ни вино и ни компот. Ерунда какая-то. С едой было еще хуже. Вот эти деревянные палочки — это что? Он знал, что его жена помешана на гигиене, поэтому он решил, что это большие зубочистки. Попробовал. Нет, слишком толстые и большие для зубочисток. Тогда он начал рассматривать саму еду. Ерунда какая-то. Как такая красивая женщина может вообще не уметь готовить? Она даже не знает, что еду нужно жарить. Ну или варить, или тушить. Вздохнув, Роберт решил все сделать сам. На деревянные палки он насадил эти кусочки чего-то там и стал жарить над камином. Он даже не пытался понять, что это. Ел как-то вчера куриные ноги в кляре, хотел наказать слуг, что окорочка маленькие, а Лианна сказала, что это не окорочка, а креветки. И это очень большие креветки. Он тогда узнал, что креветки — это такие плавающие морские раки без клешней. Лианны не было долго, очень долго. Он успел пожарить все, а Лианна все в ванне. Подумав, он под урчание живота съел свою половину еды. Запил чем-то, дрянь, но пойдет. Эх, сейчас бы картошечки в зале запечь, но картошки нет. «Роберт, что ты делаешь?» — услышал он голос Лианны. Он увидел ее. Выглядела она прекрасно. Роберт почувствовал, что готов к любви. Она была почти голой. Грудь была замотана тканью, маленькие трусики, странные носки выше колена. Удивительно, как она за такой срок не смогла одеться. «Ты это, Лианна, отлично выглядишь. Иди одевайся, я шашлык дожарил, сам поел, твой есть не буду». «Роберт, это не шашлык, это роллы, а это не шампур, это палочки для еды. Есть дерево, мы что, бобры?» — удивился он. «Нет, едят не палочки, а палочками. А что, вилок нет?» «Роберт, а это жидкость, которую я выпил, ее точно пить надо было?» «Да, это чай». «Лианна, завязывай уже с этими книгами, они до добра не доведут. Ты одеваться пойдешь? Просто я долго не выдержу на тебя в таком виде смотреть». «Роберт, я одета». «Что? Ты же в трусах, это шортики». «К Какие шортики? Ну, это такие штаны, очень короткие. Я такие деньги плачу портным. Почему штаны маленькие? Роберт, так надо. А вот это чулки, а это топик. Роберт снял с нее топик, любуясь ее грудью. Она ему очень нравилась. Единственное, что он не понимал, он видел ее грудь по дороге с башни радости и был абсолютно уверен, что тогда у Лианны грудь была больше. Значит, что в плену ее кормили лучше, чем во дворце. Надо будет ее нормальный шашлык приготовить из оленя, с картошкой печеной, а то все эти соки из ананасов и креветки до добра не доведут. Но это все потом. Он ведь не зря женился. Он взял хохочущую Лианну на руки и потащил ее на кровать. Глава 55. Буря. Пов мастера над оружием Таргариенов. Рыцарь Вильям Дарли. Странные слухи шли из столицы, а на драконьем камне все было тихо, слишком тихо. Он бы предпочел отбиваться от врагов, чем ждать. Пока враг атакует, враг не может сделать нечто другое. Этому его еще его брат научил, а тот не зря был в королевской гвардии. Жаль, погиб в битве при Трезубце. Но он больше 10 лет мастер над оружием Красного замка. Он чует, что здесь что-то не так. Надо выйти на смотровую башню и посмотреть. Вдруг плывет флот Баратионов. Пыхтя, он поднимался по винтовой лестнице. Возраст уже не тот, все-таки 60 солидная цифра. Поднимался он медленно. Чего же ждать? Все их попытки рассорить Баратионов и Старков закончились ничем. Но их враг не стал посылать убийц к королеве. Чего же те ждут? А между тем королеве пришло время рожать. Замковый мистер диагностировал, что у королевы отошли воды. Он боялся за свою королеву. Все-таки ей уже скоро 40, да и нервничает она сильно, но там он не мог помочь. Поэтому, чтобы не мешаться, он просто смотрел на горизонт в поисках парусов и мачт врага. Врага не было, только тучки. Красиво, даже несмотря на портящуюся погоду. Он всю жизнь был сухопутным человеком, даже плавать не умел. Сейчас он вспоминал свой первый выход на море. Тогда он был молодым. Едва их корабль вышел из устья Черноводной, как подул ветер, и началось страшное волнение. До тех пор он никогда не бывал в море и не мог выразить, до чего ему стало плохо и как он был потрясен. А ветер все крепчал. По морю ходили высокие волны, хотя та буря не имела и подобия того, что он много раз видел потом. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить такого новичка в морском деле, как он. С каждой новой накатывавшейся волной он ожидал, что она их поглотит. Всякий раз, когда корабль падал вниз, как ему казалось, что судно уже не поднимется кверху. И в этой муке душевной он твердо решался и неоднократно клялся, что, если семерым будет угодно пощадить на этот раз его жизнь, если нога его снова ступит на твердую землю, он вернется домой к отцу и никогда, покуда жив, не сядет больше на корабль. Этих трезвых и благоразумных мыслей хватило у него на все время, покуда продолжалась буря, даже еще на некоторое время после. На другое утро ветер стал стихать, волнение подулеглось. Он начал понемногу привыкать. Как бы то ни было, весь тот день он был настроен очень серьезно. Впрочем, он тогда еще не совсем оправился от морской болезни. К концу дня погода прояснилась, ветер сошел на нет, и наступил тихий, прелестный вечер. Светило зашло без туч, такое же ясное утро встало на другой день, и гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая сиянием солнца, представляла восхитительную картину, какой он никогда еще не видывал. Той ночью он отлично выспался, и от его морской болезни не осталось и следа. Он был очень весел и с удивлением смотрел на море, которое еще вчера бушевало и грохотало и могло в такое короткое время затихнуть и принять столь привлекательный вид. И тут то, словно для того, чтобы разрушить его благие намерения, к нему подошел его приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ну что, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Пари держу, что ты испугался, признайся». «Ведь испугался вчера, когда задул ветерок». «Ветерок, хорош ветерок. Я и представить себе не мог такой ужасной бури», — ответил он. «Бури? Ха-ха. Так, по-твоему, это буря? Ты что, это ерунда. Дай нам хорошее судно да побольше простору, как мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты же не моряк. Пойдем-ка лучше хряпнем вина и забудем обо всем. Взгляни, какой чудесный нынче день». Он вспоминал ту картину с усмешкой. Сейчас было то же самое. Небо потемнело, море начало волноваться. Естественно, опытные моряки все это заметили и уже заранее загнали корабли в порт. Он видел это не в первый раз. Он смотрел на гавань, на флот Таргариенов. Сотни кораблей. Такую силу нельзя победить. Настоящий флот, настоящие моряки. Не то, что там у узурпатора. Да, он видел волнение моря. Да, он не помнил таких сильных волн в порту, но моряки ведь справятся. Подумаешь, одно судно черпнуло бортом воду, сейчас матросы возьмут ведра и сапоги и все вычерпают. Он понял только что-то не так, когда один из кораблей протаранил другой и они оба утонули. Он немедленно разберется в ситуации. Возмутительная халатность. Арестовать идиотов. Спускался он очень быстро. Возможность арестовать экипаж капитана представилась почти сразу. Тот корабль, оказывается, был на ремонте. Его оттащили на сушу и латали днище. Команда, естественно, находилась на суше вместе с капитаном. Судно подняли волны и утащили в порт, и корабль врезался в другое судно. Он выглянул в окно. Видимость стремительно ухудшалась, но судя по звукам и близким ударам волн, происходило нечто вообще невообразимое. Разыгрался жесточайший шторм. Растерянность и ужас читались на лицах всех, кого он видел в замке. Он боялся представить, что творится на кораблях. Он несколько раз слышал, как люди, проходя мимо него, бормотали вполголоса: «Семеро, смилуйся над нами, иначе все мы погибли, всем нам пришел конец». Поначалу ему казалось, что все не так уж и плохо, но когда один из капитанов, проходя мимо него, заявил, что мы все погибнем, он испугался сам. Он вышел на смотровую площадку. Его едва не сдуло ветром, а ведь он набрал прилично веса и в металлических доспехах. Вокруг били молнии. В их вспышках он в черноте увидел картину гибели флота. Никогда в жизни ему не приходилось видеть такой зловещей картины. По морю ходили валы вышиной с гору, и каждые 3-4 секунды несколько кораблей разносило в щепки, в лучшем случае разбивая корабли о сушу, чаще, сталкивая друг с другом или переворачивая в открытом море. Везде царил ужас и бедствие. Те моряки, которые еще сохранили остатки мужества, рубили на своих кораблях мачты и выбрасывали все из трюмов. Многие суда унесло в открытое море на произвол судьбы, мачт на них не было, некоторые из них перевернулись прямо на его глазах. Он вынужден был уйти со смотровой площадки, когда мимо его лица пролетела доска, но ему было уже не до флота. Он уже допускал, что затопит и замок. С водой он ничего не может сделать, но кое-что ему под силам. Да, они не в Красном замке, но он по-прежнему мастер над оружием. Уже понятно, что все закончится плохо. Он собирал верных людей, попутно собирая все, что можно будет продать. Странно сложилась его судьба. В селе, где он родился, сзади деревянной усадьбы его отца, за огородами, протекала маленькая речушка-вертлинка. Глубина ее, как говорится, голубю по колено, но в ней водятся гольцы и пескари. Он ловил их в детстве, пока отец не пускал его на охоту. Как только ноги его окрепли для самостоятельного передвижения, он в летние месяцы по целым дням проводил на ней, испытывая необычайное удовольствие. Вообще вода всегда притягивала его к себе. Потом, подрастая, он от старших узнал, что есть на свете громадные реки и даже моря. Он охотно верил таким сообщениям, хотя и не мог себе представить, чтобы где-нибудь было воды больше, чем в пруду водяной мельницы за селом. Поэтому он был изумлен, когда впервые увидел настоящую реку. Его вертлинка в сравнении с ней показалась ничтожной, как мышь перед коровой. Матросом он не стал, но жил у моря. Сейчас ему хотелось, чтобы как в детстве ему вода стала по колено. За что море их так ненавидит? Он все рассчитал верно. Многие решили помародерить, понимая, что флот – последняя надежда Таргариенов, больше не существует. Но просто мародеров он не трогал, у него слишком мало сил. Его задача другая – безопасность королевы. Да, нашлись те, кто захотел выслужиться перед узурпатором, но они, пусть и не без потерь, справились. Королеву и принца Визириса удалось отстоять. Правда, королева жутко мучилась родами. На следующий день буря достигла величайшего напряжения. В свободные минуты он выбегал наверх посмотреть, что делается с флотом. Кораблей почти не осталось. На этот раз кругом не было той мрачности, какой обычно сопровождается буря. Это был редкий случай, когда великое движение стихии совершалось под ясным небом. С невероятным напором и гулом несся ветер, словно где-то за горизонтом, за пределами нашей планеты, дули великаны размером с замок. Катились валы, взметывались целые горы и тут же рушились ревущими водопадами. В солнечном блеске в облаках сверкающей пыли летели охапки пены, как стаи белоснежных птиц. Флота больше не существовало. Он молился семерым, чтобы уцелел хотя бы один корабль. На погибающих было жалко смотреть. Он боялся, что волны смоют замок. Впрочем, все это чепуха, и ничего не случится, мысленно успокаивал он самого себя. К вечеру все закончилось. Уцелело 9 кораблей из всего флота. 5 сразу же уплыли прочь. Остальные тоже бы уплыли, но были не в состоянии. Всю ночь он и его люди работали. Выбрали наименее поврежденный корабль. Привели его в относительно нормальный вид. И загружали все, до чего могли дотянуться. Было очевидно, что морского боя с братом узурпатора не будет. Им нечего противопоставить не то что флоту или отряду кораблей. Хватит и просто одного корабля с десантом. В своих трудах он пропустил, как при родах умерла Рейла Таргариен. Он должен был быть там, поддержать ее. Хотели казнить мейстера, но предпоследние слова королевы, пощадить мейстера, если хотя бы ребенок выживет. А ребенок выжил. Девочку решили назвать Дейнерис, как захотела мать. Большое счастье, что им удалось найти кормилицу в замке. Рейла попросила себя похоронить в море рядом с драконьим камнем. Они исполнили этот печальный долг. Вместе с капитаном корабля он думал, куда отправляться. Сначала было предложение плыть в Браавос, но тамошние слишком уж завязаны с узурпатором. Еще при жизни Рейла у них было желание заказать безликим Роберта Баратиона. Они даже послали людей уточнить цену, но не получилось, их люди даже не дошли до храма безликих. Может быть, происки колдуна узурпатора, может быть, гонцов убили банкиры, не желающие смерти своего клиента, а может быть, гонцы предпочли сменить сторону. Сейчас было принято решение немедленно отправляться в вольный город Лис. Жаль, деньги все растащили, но ничего, продажи драгоценностей Таргариенов хватит на первое время, а там, как-нибудь наладится, Визирис подрастет, что-нибудь придумает. Корабль с двумя последними Таргариенами отправился на восток, а он искренне надеялся, что такое великое волшебство, которое продемонстрировал архимаг Дилмарт, дается только раз в жизни. Конец пов Вилли Мадерли. Почему Роберт считал заседания Малого Совета скучными? Тут весело. Полное ощущение, что все сначала накурились, затем упились в хлам, а потом еще сверху закинулись наркотиками. Я вот сижу на стульчике и вяжу. Я не умела вязать. Лианна умела, хотя и не любила. Безусловно, особых успехов в этой области она не имела, но все же. Поскольку я маскируюсь под типичную местную женщину, я решила связать пениточки и все такое для малыша. Я даже взяла пару уроков шитья у жены Станниса, она тоже вязала, и тоже одежду малышу, причем получше меня, хотя вроде бы еще не беременна. Увы, навыков Лианны не хватало, да и не мое это. Поэтому я упростила себе задачу. У котика уже есть коврик для лежания, коврик для сна, вот еще коврик вяжу. Если коврик получится большой, будет коврик для ползания моему малышу. Хотелось бы подарить Бжону суперстарку, но это слишком уж палевно. Диспозиция на Малом Совете была следующей. Станнис докладывал о боеготовности флота. «Женой тебе надо заниматься, а не этой ерундой. Даешь наследника штормовым землям». Арвин и Нет внимательно слушали про боеготовность флота. Виман Мандерли считал, сколько это нам стоит денег. Дилмарт пытался максимально сдвинуть дату атаки драконьего камня, при этом рекламировал свое новое изобретение – печь для сушки корабельной строевой древесины. Идея моя. Правда, реализация хромает, получается какая-то хрень, но все лучше, чем годами сушить в природных условиях срубленный древесный ствол. Роберт знал, что атака будет после Великого Совета, поэтому не горел желанием присутствовать на Совете. Чтобы он не маялся от безделья, мной было принято гениальное решение, сюда притащили мой подарок на день свадьбы, настолку. И сейчас Роберт напряженно и с энтузиазмом играл в настолку с Баристаном Силми, штурмуя драконий камень солдатиками. Хорошее решение. Король на заседании Малого Совета. Проблемы решает. Вот, план атаки на Таргариенов разрабатывает. Громко разрабатывает, охрана по ту сторону дверей подтвердит. Потом слушали Нида с финансовым докладом. Если вкратце, дорого все, так посмотреть, вроде бы все нормально. Стандартный средневековый двор. Король правит, или по меньшей мере царствует. Ну такой у меня Роберт, в управлении государством его волнует только военное дело. Королева рожает наследников престола и иногда тоже правит. В нашем случае очень незаметно. Брат королевы трудится на благо государства, или на свое личное, как молва говорит. Министр финансов, в смысле мастер над монетой, он же брат королевы, пополняет казну, или опустошает. Министр иностранных дел, Нет такого, хотя с дипломатией Арин справляется. Услаждает слух иноземных послов сладкими речами и иногда намекающе показывает им из-под полы Кузькину мать. Министр обороны защищает границы державы, министр внутренних дел, ее население и государственный строй, а капитан гвардии, непосредственно монаршую фамилию. Этим у нас занимается Баристан Силми, три в одном. Но главное, у меня есть придворный маг, и он даже не срется с главным священником. Это моя заслуга. Я правда, наверное, слишком много взвалила на Дилмарта. Он не только мастер над шептунами и великий мистер, но еще фактически и министр пропаганды. Следит за тем, чтобы вся эта шобла выглядела привлекательной в глазах плебса, а также за тем, чтобы у плебса хватало разумения внимать деятельности министра пропаганды и не хватало ума относиться к ней критически. В цифрах я уже запутывалась, поэтому не отвлекаясь от вязания придумывала Дилмарту программу, как бы описать народу безопасный и честный двор, чтобы все сразу поверили, примерно так. Это двор доброго, мудрого и справедливого монарха, где могущественные, но скромные аристократы принимают решения во благо всех подданных. Они происходят из древнейших и уважаемых домов и дружат нерушимо в своем верном служении мудрому королю, его прекрасной и доброй супруге, его проницательному советнику и прекрасной стране, твердой рукой поддерживая порядок в них и преодолевая злонамеренные бунты, которые устраивают Таргариены из-за рубежа. Все тут друг другу как братья и сестры, неизменно честны друг перед другом и перед народом. Все они заняты тяжелой работой по привнесению просвещения в тоскливую и мракобесную провинцию и борьбе с разбойниками с большой дороги, не зря объявленными вне закона. Не всякий, конечно же, может влиться в эту благородную компанию. Для этого нужно чувство декорума, стиля и элегантности, которыми обладает далеко не всякий новичок. Впрочем, новичку всегда объяснят его ошибки и аккуратно поправят. Чтобы участвовать в жизни двора, необходимо также умение вести светскую беседу, хорошие манеры и благочестие. Блин, запнулась. Надо будет после записывать. Что там по расходу денег на двор, на кого идут деньги, что там нет, говорит по статьям затрат. Естественно, хватает при дворе приближенных и без министерских портфелей, советники, консультирующие правителя и членов малого совета по вопросам в своих узких областях, ветераны прошлых и герои текущих военных кампаний, служители церкви, ученые, астрологи и чародеи, как новый набор типа Тароса, так и старые из гильдии пиромантов, дипломаты сопредельных держав, шуты, личная прислуга, камердинеры, куаферы, цирюльники, мои маникюрщики и педикюрщики, профессиональные художники и скульпторы, портные, златошвейки, ювелиры, сапожники, перчаточники, придворные дамы и фрейлины, создающие массовку и составляющие свиту королевы, гувернеры, учителя, няньки и кормилицы для будущих принцев и принцесс, а также существующих бастардов Роберта и Бастраданида, кучера, носильщики, конюхи и каретчики. А поскольку я планирую прогресс, будут еще кочегары, водители, заправщики и гаражные механики. Хотя, будем честны, я до такого не доживу. Зато уже есть повара по холодным и горячим блюдам, пекари, кондитеры, блинопеки, тестомесы, пиццайолос, поварята, суетящиеся на подхвате у маэстро, тафельдекеры и официанты, которые будут изящно подавать на стол готовые яства и уносить объедки. Поставщики деликатесов к столу, мясозаводчик с мясниками, молокозаводчик с доярками, виноградарь с сомелье, фермер с хлеборобами, рыбопромышленник с рыболовами, егерь королевского леса на случай, если его величеству захочется дичи, а на охоту сегодня не успел, курьеры, гонцы и фельдъегеря, доставляющие королевскую корреспонденцию, церемониймейстер, разбирающийся в мозголомных нагромождениях этикета, которым сопровождаются попытки всех этих придворных переговорить друг с другом, лейб-медик, а при нем целый мединститут, акушер для королевы, хирург-травматолог для доблестного бариста на Силме, кардиолог для престарелого Джона Аррина и гастроэнтеролог для самого короля, он ест так много и так много жареного, как он еще жив, который ко всем этим приживающимся при дворе бездельникам такую сильную личную неприязнь испытывает, что чувствует, что хочет съесть больше, чем все прислуга и обслуга вместе взятая.